Глава 6. Посвященный и сувайверы. Белоярская зона. «Вы хотели нас видеть?» Эдуард и Алина стояли перед посвященным и слегка нервничали. Не так уж давно они на него работали и пока не успели привыкнуть к его экзотической внешности. Его зловещую фигуру и пустоту под капюшоном, пожалуй, мало кто мог воспринимать совсем уж спокойно. У человека, наверное, прямо в подкорку зашито, что хорошие ребята так не выглядят. Может быть, поэтому при виде посвященного у всех свежеиспеченных сувайверов возникало что-то вроде разрыва шаблона, и знание, что он на правильной стороне, помогало не слишком. «Да, хотел. Садитесь. У меня для вас двоих задание». «Мы присоединимся к поискам Глеба?» — радостно встрепенулась Алина. «Нет. В этом деле вы уже сделали все, что могли. Тут возникла другая проблема». Посвященный помолчал, видимо, подбирая слова. «Через эгрегор сеятелей я получил сигнал о пробуждении еще одного источника. К сожалению, слишком поздно, чтобы залить в него правильную мирную программу». Алина закатила глаза. «Вашу налево. Этого еще не хватало. Это что же, у нас теперь еще один упырь наподобие Таганайского? Ну, старого Таганайского». Поспешно поправилась она, словно перекованный источник мог ее слышать. «Как бы не хуже». «Куда уж хуже», — удивилась Алина и бросила на мужа короткий взгляд. Мол, ты-то чего молчишь? А Эдуард просто внимательно смотрел на посвященного и ждал продолжения. «Есть подозрение, что этот источник особый. Не такой, как другие. Возможно, даже главный из всех». «Ого, занятно», — впервые нарушил молчание Эдуард. «Откуда такие выводы?» «Во-первых, он сам блокирует любые попытки контакта с ним со стороны эгрегора». «Да, знаю, Таганайский тоже блокировал, но сначала его все же изолировали мы, а уж потом упустили время. Этот же сам включил изоляцию, едва пробудившись, и щит его мы пробить не можем. Но, во-вторых, он упал далеко от остальных». «Насколько далеко?» «Остров Херт». У Эдуарда перехватило дыхание. «Это же южное полушарие, километров 200 от Антарктиды. Разве не все сеятели упали к северу от экватора?» «Да, мы так думали. Но, очевидно, этот метеорит отделился от потока на некотором расстоянии от Земли и упал не только далеко от остальных, но и в другое время, раньше или позже. В результате его приняли за обычный метеорит, если вообще заметили. Херт необитаем, да и на сравнительно недалеком от него архипелаге Кергелен население хоть и есть, но очень небольшое. Там только летняя исследовательская станция с персоналом 70 человек». «А в чем причина, как вы думаете? Что в нем такого особенного?» «Программа. Думаю, она у него не такая, как у других. Но в чем отличие, я пока не знаю. Это и есть главная задача — выяснить». «Может, проще сразу долбануть по нему мощным становым боеприпасом?» — возразила Алина. «Остров-то, насколько я помню географию, не шибко большой. Его можно накрыть весь». «Не проще», — отрезал посвященный. «Во-первых, у нас пока нет настолько мощных становых бомб. Чтобы изготовить их и доставить на место, потребуется время. А во-вторых, очень важно понять, что за программа в нем заложена. А еще необходимо выяснить, один ли он такой особенный, или в южном полушарии в разное время упало еще несколько для страховки. Более того, если я прав и этот сеятель главный, в нем должны быть координаты всех других источников. И только после того, как мы все выясним, можно будет применить против него стан. Ясно?» «Куда уж яснее», — проворчала Алина, глядя в пол. Эта вспышка раздражения, всегда невозмутимого посвященного, заставила ее задуматься, насколько все тут серьезно на самом деле, и не прячется ли за этим раздражением страх. «Только как вы это собираетесь выяснить? И зачем тут мы?» «Есть один способ обойти блок источника. Моя последняя разработка». Посвященный поднял руку, и Алина готова была поклясться, что больше ничего не сделал. Но секунду спустя откуда-то вылетела здоровенная летучая мышь и села ему на плечо. «Это биоморф-симбионт. Он может незаметно подключиться к источнику, примерно как флешка к компьютеру, и скачать всю нужную информацию». «Потрясающе!» Глаза Эдуарда вспыхнули азартом и любознательностью ученого. «Только поясните насчет «незаметно». Ваш симбионт довольно большой, его сложно не заметить. Или он может становиться невидимым?» «Представьте себе, да. Несмотря на пустоту под капюшоном, у Эдуарда сложилось впечатление, что посвященный с гордостью улыбается. Вернее, становится прозрачным на 98%, на некоторое время. Этого должно хватить, чтобы подобраться к сеятелю. А подключение? Источник что, ничего не почувствует? Вы знаете, что комар, когда кусает, впрыскивает обезболивающее вещество, так что невольный донор даже не чувствует, что из него пьют кровь. Вот и тут похожий принцип. И это работает. «Вы хотите сказать, что испытали его?» – изумился Прохоренков. «Да, на Таганайском источнике. Я рисковал, конечно, но риск оправдался. Можно не сомневаться, что симбионт эффективен и свою задачу выполнит». «Таким образом, дело за малым», — усмехнулась Алина. «Доставить ваше чудо-изобретение к главному сеятелю. Эту миссию вы и собираетесь поручить нам». «Вы правы», — голос посвященного звучал так, словно он оправдывался. «Я бы не рисковал двумя сувайверами, но, боюсь, больше никто не справится. Любой измененный из моей команды, подойдя к сеятелю, почти наверняка будет им подчинен. Людей отправлять бесполезно, они там либо просто погибнут, не запанюх табаку, либо мутагенное излучение изменит их, либо пси-излучение сведет с ума и заставит обратить оружие против вас. Лучше уж совсем без спутников, чем с такими. Да и большой отряд обязательно привлечет внимание. Отправить с вами дроны и шахматиста я тоже не могу. Сейчас такое время, что может произойти все что угодно, и оголять другие участки – непозволительный риск. А вы уже показали себя отличной командой, спаянной и эффективной». «Не надо объяснять, мы понимаем». Эдуард был задумчив, будто в его голове уже формировался план операции. «Мы как-то и не рассчитывали в тылу отсиживаться», — подхватила Алина. «Все равно собирались попроситься участвовать хоть в чем-то». По ее лицу снова пробежала усмешка. «Но вы даже превзошли наши ожидания». «Тогда к деталям. Остров принадлежит Австралии. С властями этой страны вопрос уже улажен. Вы летите в Перт? Оттуда спецсамолетом вас доставят на российскую антарктическую станцию «Прогресс». Туда к тому времени подойдет океанографическое судно, которое передаст вас австралийскому кораблю, а тот уже доставит к Херду. На сам остров высадитесь на шлюпке или катере. Источник только пробудился, так что вряд ли он полностью контролирует территорию острова и окрестные воды. Ну и достаточно сильно изменить там реальность вряд ли успел, как и наплодить слуг. Мутантам там взяться неоткуда, на острове ни людей, ни крыс. А на создание биоморфов требуется больше времени. В общем, чем быстрее вы будете действовать, тем больше шансов на то, что у вас там не возникнет серьезных проблем. Теперь пришла очередь Эдуарда усмехаться. Не возникнет проблем? Вы правда в это верите? Если честно, не очень. Но кто нам запретит надеяться на лучшее?